66. Если человек живет только внешним миром, и все мысли, устремления и желания его касаются только этого мира, то как же и чем же жить будет он, когда покинет мир плотный? Жить будет нечем. Лохмотья плотного мышления, не имеющие духовной основы, привяжут сознание к земле. Состояние тяжкое и беспросветное для признававших лишь один земной мир, и особенно недобрых и злых. Мир тонкий не имеет для них утешения.